Шумит, словно море бушует кругом. Но ты не бойся, скала наш Господь. Скала, но ты не бойся, наш Господь. Но ты не бойся, скала. Но ты не бойся, Господь, ведь сила.